Глава 9. К башням подъехал отряд в 50 воинов. Выглядело это как насмешка над черным городом. Впрочем, противники тоже знали про ущелье, где большой армии не развернуться, а лучники будут расстреливать всадников сверху. Ван Лин видела, как разочарованы старые вояки, приготовившие луки. Стрелять было не по кому. Когда отряд воинов развернул над головой бамбуковые циновки, мешающие лучникам целиться в незащищенную доспехом плоть, в башне раздались раздраженные вскрики. «Трусы!» — заорал один из воинов. «Хитрые трусы!» Стрелы все-таки выпустили. Но те либо увязли в рыхлых циновках, а если и прошли насквозь, не было понятно, ранили ли они хоть кого-нибудь. «Я не удивлюсь, если под этим укрытием они держат еще и щиты», — пробубнил Хун Синь. «Думаю, пора готовиться к рукопашному бою. Пойдемте вниз, сражаться здесь мечами неудобно», — скомандовала Ван Лин, выдвигая клинки. «Чур, сын демона мой!» Ван Лин почувствовала страх. Она сражалась с разными тварями, но убивать людей ей не приходилось. Лучше биться с полудемоном, чем убить обычного человека. Ван Лин сбежала по лестнице. Несколько воинов с мечами сделали то же самое, обогнав ее внизу. Один из них оттолкнул Ван Лин со своего пути плечом, словно намекая, что она не вправе преграждать им путь. Сверху летели стрелы, но когда первый из спустившихся оказался на улице, стрелять перестали, чтобы не попасть в своих. Наверху башен взметнулось пламя, защитники зажгли сигнальные огни, предупреждая город о нападении. Отряд захватчиков подъехал на площадку между сторожевыми башнями. Вражеские воины носили богато украшенные золотом доспехи. По центру нагрудников скалились морды рогатых демонов. На поясах у воинов висели мечи дао и колчаны с луком и стрелами. Только один из воинов нарядился в скромный белый халат, завязанный золотым поясом, и не носил оружия. Это был молодой мужчина, по возрасту не старше Шиюна. Красивое, с правильными чертами лицо портила застывшая маска презрения. Он был смуглым, его черные волосы убраны в высокий хвост. Черные глаза смотрели на людей холодно и зло. Ван Лин показалось, что она физически ощущает ауру власти, идущую от парня, и поняла, что это и есть Ин Джен. Молодой воин спешился и направился к группе защитников. Те обнажили мечи. Ван Лин встала в стойку. Она помнила, что ей сказал Хун Синь. Этот человек голыми руками порвал охрану Золотого дворца. Сейчас он шел, улыбаясь и разводя руки в стороны, словно хотел обнять встречающих его оружием воинов. Ван Лин неожиданно почувствовала страх. Он липкими волнами прошел по ее спине, заставив вздрогнуть. Но тут же плеча коснулось что-то теплое. Ван Лин нервно отвела взгляд от приближающейся угрозы и повернула голову. За спиной стоял Шиюн. «Решил присоединиться? Что-то ты не торопился, трусишка», — сказала Ван Лин и указала на Ин Джена. «Этот воин выглядит очень странно». Шиюн кивнул. Похоже, он тоже ощущал волны ужаса, исходящие от идущего им навстречу юноши. Воины вокруг сделали шаг назад, еще крепче вцепившись в мечи. И тут воин резко свел руки вместе. Защитников башен полетел вздыбившийся вал земли. Рядом со столбеневшей от ужаса Ван Лин поднял руки Шиюн, и навстречу земле полетел вихрь, развернувшийся, словно зонтик, в воздушный щит. Комья земли и камни разлетелись в стороны. Из башен посыпались стрелы. Защитники не сдержали свой испуг. Ин Джен отмахнулся от стрел, как от надоедливых мух, и они пеплом посыпались на землю. Он остановился и посмотрел на Шиюна. «О, я не знал, что Черный город раскошелится на призывателя. Что ж, теперь это будет не так скучно», — сказал с усмешкой Ин Джен. «Плохо, что денег им хватило только на слепца. Что ж, я все-таки надеюсь, что ты хоть что-то умеешь». Шиюн вытащил кисть. Ван Лин приготовилась атаковать. Когда полудемон отвлечется на битву, у нее будет шанс подобраться к нему и ударить мечами. В защитников полетел огненный вихрь. Шиюн с трудом успел написать иероглиф воды. Бурный поток преградил путь огню. Их столкновение вызвало облако горячего пара, накрывшего каменную площадку между сторожевыми башнями. Ван Лин бросилась вперед, призывая Си Джи. Огромный зверь появился, и она указала ему на фигуру, уже видимую сквозь рассеявшийся пар. С двух сторон они бросились вперед и напали на полудемона. Ван Лин подпрыгнула и усилила удар меча выкриком «Укус собаки!», но мечи не нашли плоть врага. Ее ударило словно наковальней и отбросило далеко в сторону. Инь-Джен атаковал Ван Лин концом своего пояса, который действительно оказался из золота. Сильный удар тяжелого металла заставил Ван Лин кувыркнуться в воздухе. От удара о землю ее спас воздушный поток, направленный Ши Юном. Вихрь мягко подхватил ее у самой земли и отнес к башне. Атака Си Джи тоже не удалась. Второй конец золотого пояса опутал ему рога. Зверь взревел и дернулся, но Инь-Джен не двинулся с места. Ван Лин лежала на земле. От удара в грудь ребра пылали огнем. Волны боли расходились по всему телу и сбивали дыхание. Она тронула подвеску призыва, и Си-Джи исчез, заставив Инь-Джена недовольно оглядеться. Он заметил лежащую на земле Ван Лин и пошел к ней. «Думаю, я честно выиграл у тебя, Си-Джи», — улыбаясь, сказал он, приближаясь. Тут в него полетели стрелы из башни. Защитники не теряли надежды застать полудемона врасплох. Одна из стрел чиркнула по ноге Ван Лин. Она застонала от боли. «Отдай мне зверюшку, и умрешь быстро и безболезненно». Не дойдя пару шагов до Ван Лин, Инь-Джен развернулся и поймал рукой острую сосульку, летящую ему в спину. Ши Юн уже рисовал новый иероглиф. Ван Лин узнала огненный вихрь, которым они победили Кап. Инь-Джен побежал навстречу приближающемуся огненному круговороту и подпрыгнул. В прыжке он раскрутил золотой пояс так, что его концы слились в блестящий диск, удерживающий его высоко в воздухе. Инь-Джен завис над каменной площадкой. Огненный смерч пронесся под ним и рассыпался искрами, врезавшись в стену соседней башни. «Вы рассердили меня», — зло сказал Инь-Джен, и от него во все стороны полетел веер эмейских игл. Тонкие спицы нашли своих жертв. Сразу несколько воинов осели на землю, зажимая раны на шее и груди. С башен снова полетели стрелы, но Инь-Джен с легкостью отбил их поясом, после чего он направил в бойницы башен струи огня. Внутри раздались крики. Ши Юн вызвал воздушный вихрь и ударил им по висящему в воздухе врагу. Тот махнул поясом, и вихрь, разделившись, ушел в стороны. «Уберите эту мелочь, она меня раздражает», — скомандовал Инь-Джен своему отряду. Воины спешились и устремились в разные стороны, избегая смертоносных стрел и бросаясь в атаку против защитников башен. Но главное действие разыгрывалось в небе. Инь-Джен мчался навстречу Ши Юну. Сердце Ван Лин замерло. Вокруг Ши Юна затрещал камень, и толстые корни оплели его ноги. Ши Юн начал рисовать знак огня, но на него, словно хищный коршун, спикировал Инь-Джен, нанося удар в грудь. Ши Юн резко выдохнул, выронил кисть и осел на землю. Инь-Джен подхватил его подмышки и поднялся в воздух. «Ты слабак! Всего-то и знаешь, что пару фокусов. Скучно!» Инь-Джен перехватил Ши Юна за плечи и швырнул вниз на площадку между башнями. Потом прыжком спустился и пинком под ребра отправил Ши Юна к стене левой башни. «Гошен! Жэньгуй!» К Инь-Джену подбежали двое воинов. Оба высокие, с широкими плечами. Лицо одного злое и хищное, а второй показался Ван Лин похожим на сову. Оба они были значительно старше всех в отряде. «Что думаете, откуда у этих работяг деньги на заклинателя? Может, их деньгами снабжает Красный Город за моей спиной? Странно называть этого мальчика заклинателем. Он едва освоил азы работы с Ци», — усмехнулся Гошен. «Думаю, нам стоит поторопиться к городу. Не стоит давать им столько времени на подготовку к осаде. Говорят, они изобрели какое-то новое оружие, сравнимое по мощи с силой богов», — сказал Жэньгуй. «А этот парнишка слишком слаб, чтобы представлять для вас угрозу, мой господин». «Дураки! Да я один смогу захватить Черный Город. А этот мальчик мой ровесник, и он посмел напасть на меня и чуть не ранил меня. За это я отрублю ему руки и ноги, чтобы он мог жить и страдать. А главное, помнить тот проклятый день, когда встал на пути у Инжена. Свободны. Толку от вас. Советники поклонились и отошли обратно к воинам. Те штурмовали входы в башни, где забаррикадировались оставшиеся в живых защитники перевала. Ван Лин понадеялась, что Хун Синь успел сбежать оттуда в лес. «Меч мне! А ты, девка, смотри, что будет с твоим другом. Если добровольно не отдашь мне Се Чжи, то тебя ждет участь еще хуже, поверь. Тебе отсеку ноги до колена и заберу с собой. В отряде многим не хватает женского тепла». Ван Лин кусала губы, мечтая вызвать Се Чжи и попробовать удрать. Но внутри нее горел огонь решимости. Она не могла оставить Ши Юна одного. Где же Хун Синь? Возможно, его опалило огнем в башне. Ван Лин чувствовала, что время для последней схватки наступило. Она медленно начала подниматься на ноги, но боль от сломанных ребер тут же заставила ее взвыть. Ван Лин глубоко вздохнула и попыталась сосредоточиться на своем дыхании, прогоняя боль. На глазах выступили злые слезы. Она справится и не позволит изуродовать друга. Пусть ей самой придется расстаться с жизнью и потерять Се Чжи. Ей почти удалось подняться на колени, когда из кустов у башни выпрыгнул Хун Синь, держа в руках меч, и с воем бросился на Инжена. Тот рассмеялся, посмотрев на бегущего к нему толстячка, машущего мечом, словно бамбуковой палкой. Но улыбка сползла с лица Инжена, когда вслед за Хун Синем из кустов со страшным визгом выбралась громадная тварь и бросилась за ним. Огромная зверюга выглядела, как чудовищный кабан с огромными клыками и когтями, но бежала, словно человек, на задних лапах. «Инжен, берегись! Это Фэн Си!» — закричал Гушен своему господину. Ван Лин вспомнила эту тварь из каталога «Горы морей». Свирепого и кровожадного Фэн Си можно убить только божественной стрелой. Инжен взмыл в небо, а Хун Синь, пробегая мимо того места, где только что стоял полудемон, бросил меч и подхватил земли Ши Юна, словно мешок забросив на плечо, и побежал к Ван Лин. Та, забыв про боль, встала на ноги и коснулась подвески. Появившийся Се Чжи взревел, увидев бегущего на людей Фэн Си. Но Ван Лин обняла его за шею и шепнула: «Спасай нас!» Зверь опустился на колени, и Ван Лин, цепляясь зубами за его гриву, смогла взобраться на спину. Се Чжи тут же выпрямился и поскакал навстречу Хун Синю. Тот, как мячик для Чуй Вана, запущенный клюшкой опытного игрока, быстро катился им навстречу. Хун Синь схватился за гриву и запрыгнул на Се Чжи позади Ван Лин. Она охнула от боли и чуть не свалилась на землю, когда он задел ее спину. На шее зверя повисло тело Ши Юна. Похоже, он был в обмороке. Перед самой мордой подбежавшего Фэн Си Се Чжи развернулся и бросился в сторону выхода из ущелья. Мир перед глазами Ван Лин слился в цветную размытую полосу. Сзади кричали воины, отдавал приказы Инжен, и ревел разозленный Фэн Си, которого не брало человеческое оружие и магия полудемона. Ван Лин почти потеряла сознание от боли, когда они покинули ущелье. Она почувствовала, что сползает со спины Се Чжи, но тут же ее поддержал Хун Синь. Закрыв глаза, Ван Лин отдала себя в распоряжение несущего зверя. Всякое его движение приносило ей агонию, жгло каждую клеточку тела. Когда скачка прекратилась, Ван Лин облегченно выдохнула. Се Чжи остановился на уединенной поляне, раскинувшейся у берега ручья и окруженной пылающими красными кленами, чьи листья, словно ковер, устилали каменистую тропинку, ведущую к воде. Хун Синь заботливо поддержал Ван Лин, помогая ей спешиться. Затем с нежностью положил Ши Юна на лиственный покров, и тот застонал. Хун Синь повалился рядом. Вид у него оказался не лучше, чем у покалеченных друзей. Наконец он закряхтел и сел, осматриваясь. С трудом поднявшись, Хун Синь сходил к ручью и принес воды, дав напиться Ши Юну и Ван Лин. Ши Юн стянул повязку с лица и при поддержке Хун Синя отправился умываться. «Крови не видно. Вас просто как следует поколотили. А я говорил, что мы не справимся с полудемоном», — сказал Хун Синь. «Да, мы слишком слабы. Как же это бесит! Но я обещаю, я прокачаю свою ци так, что задам трепку этому наглому дзяго. Ноги он мне отрубит, еще чего», — сказала Ван Лин. Тебе с ним не справиться. Он тренируется с детства с лучшими мастерами. Да и кровь демона дает ему невероятную силу. Все целы, написал пальцем Шиюн. Его кисть осталась валяться на каменной площадке под ногами захватчиков. У меня сломаны ребра, призналась Ван Лин. Я подлечу, только поесть бы, силы кончились. Обжора, да и что тут поесть? Хун Синь, сходишь на охоту? Нет, я решил, что не буду убивать зверей, но я взял еды у циркачей, немного арахиса и маньоту с пастой из красной фасоли. Ты наш спаситель. Как хорошо, что ты всегда помнишь о еде. Шиюн, все не съедай. Как вылечишь мне ребра, я тоже съем булочку. Надеюсь, Хун Синь, у тебя их две штуки. Они сели на площадке у ручья, сделав себе подушки из листьев клёнов. Булочек оказалось 6. Хун Синь явно брал с расчетом на всех. Это порадовало Ван Лин. Маленький толстячок уже не первый раз думает не только о себе. Пусть он в душе так и остался хитрым лисом, но заботится о них. «Ммм, как вкусно! Однажды отец купил на праздник тысячеслойный пирог, так он не был таким вкусным, как эти булочки», — простонала Ван Лин, наслаждаясь едой и тем, что после лечения Шиюна может дышать без боли. Впрочем, лечил он ее долго. Она видела, как капли пота стекали по его бледному лицу. Когда Шиюн закончил, то лег на листья и тяжело задышал. Похоже, лечение далось ему непросто. Ван Лин подвинула вторую свою булочку Шиюну, когда он смог подняться и сесть. Тот благодарно кивнул и с жадностью принялся есть. — Как ты нашел Фэн Си? Он же не просто так прибежал за тобой? — спросила Ван Лин. — Когда я увидел, что вы хотите драться с полудемоном, решил, что надо искать помощь. Некоторые ее каи не любят чужих на своей территории, и если с людьми им приходится мириться и вести подпольную войну, слишком их много, то других юкаев изгоняют. Инжен все-таки полудемон. Я надеялся, что этого будет достаточно, чтобы духи места взбунтовались. Выбрался из башни и обратился к ним. И что? Они его боятся. Точнее, его отца. Даже разговаривать со мной не стали. Но, к счастью, указали на пещеру неподалеку, где спал Фэн Си. Его никто не любит. Бросается на все живое, жрет все подряд. Мне повезло, он спал. Я подкрался к нему лисом и куснул как следует за ляжку. Ну и мерзкая у него шерсть, эти щетинки мне весь язык искололи. Страшно бежать от такого чудовища. Больше всего я боялся, что не успею и вас убьют. Лучше б убили, этот гад хотел нас покалечить. Прям как тот, что приказал вырезать глаза и язык Шиюну. Может, они родственники? Это один и тот же человек, написал Шиюн. Я узнал его и его помощников. Вот гад! Значит, из-за него я потеряла свои руки. Да я всю жизнь мечтала отмстить ему. Ван Лин была в ярости. Причина ее бед была рядом, а она ничего не смогла сделать, а лишь скулила на земле, как побитый щенок. Нет, она не сможет жить дальше спокойно, если не исправит эту несправедливость. Она сама отрубит этому выскочке руки, а потом вырвет его мерзкий язык. Со стороны дозорных башен раздался сильный грохот. Ван Лин и Шиюн повыскакивали с места и посмотрели в сторону ущелья. Там что-то случилось. Не мог же Фэн Си наделать столько шума, задумчиво проговорил Хун Синь. Думаю, стоит потихоньку прокрасться обратно и узнать, в чем дело. Может, это новое оружие Черного города, и они победили отряд Инджена? Стоит посмотреть, согласился Шиюн. Ван Ли оставила Седжи пастись у ручья, а они двинулись обратно к ущелью. На подходе к башням их ждал сюрприз. Часть скалы обвалилась и закрыла проход дальше. «Обвал? Может, Инжен так избавился от Фэн Си?» — спросила Ван Лин. «Тогда это глупо. Как его войска попадут в Черный город? Да и управлять городом, пока не разберут завалы, невозможно», — пожал плечами Хун Синь. Шиюн поднял руку и показал на несколько валунов чуть в стороне от основного завала. Тут они услышали стон. Ван Лин бросилась к камням. Рядом с одним под валуном лежал раненый мужчина в доспехах армии захватчиков. Голова у него была в крови. «Это один из советников», — «Надо его добить», — сказал Хун Синь. «Добей», — буркнула Ван Лин. Ей совсем не хотелось работать палачом и добивать раненого. Похоже, при обвале один из камней зацепил вражеского воина. Может, и остальные сгинули под завалом. «Тогда пойдем отсюда. Не думаю, что стоит его спасать», — сказал Хун Синь. Раненый снова застонал. «Я его подлечу. Бросать его здесь жестоко. Его сожрут юкаи». «Нашел, о ком заботиться», — хмыкнул Хун Синь. «Я вспомнил этого человека. Он предлагал своему хозяину меня не калечить». «Ну, тогда и правда стоит его спасти. Заодно и расскажет, кто виновник обвала. И где теперь Инжен? Не знаю, как Шиюн, а я точно буду мстить и не успокоюсь, пока не отрублю этой твари ноги и руки. А потом привяжу к хвосту лошади и дам ей слабительное», — сказала Ван Лин. «Да, и правда, он может оказаться полезным. Он немало знает о планах своего хозяина. Я только не понял, как ты сможешь отмстить Инжену. Вы едва остались в живых при встрече с ним», — сказал Хун Синь. «Ну, я буду тренироваться по-настоящему, не как раньше. У меня есть ци, и внутренний зверь давно требует, чтобы я стала истинным воином. Я не упущу виновника всех наших бед и накажу его, чего бы это мне ни стоило». Ван Лин почувствовала, как задымились рукава ее халата. Что ж, у нее есть магия огня, и она научится ее применять. Посмотрим, как Инжену удастся увернуться от ее огненной стены. Она научится делать ее повыше, чтобы он не смог улететь. «Я вытащу своего дракона из клетки. Без его помощи теряю концентрацию и почти не могу пользоваться ци», — написал Шиюн. «Хорошо, раз вы так решительно настроены, я, возможно, смогу вам помочь с обучением». «Очередной город Йокаев?» — хмыкнула Ван Лин. «Нет, я знаю, где найти проводника в Академию Белого города. Там находятся многие монастыри и школы, изучающие тайное искусство. Но попасть в них может только тот, кто там уже был, и его спутники». Ван Лин порадовалась, что Хун Синь знает, что им делать. Сама она хоть решила усилить тренировки, плохо понимала, как правильно к этому подступиться. Учитель всегда ругался, что она читает мало трактатов о воинском деле и совсем не уделяет внимания развитию ци. «Ты пользуешься грубой силой, лишенной изящества. Воин должен пользоваться не только своими мышцами, но и умом». Раненый снова застонал, отрывая Ван Лин от размышлений. «Пойдем в Белый город», — сказал Хун Синь и указал рукой в сторону гор, словно полководец, отдающий приказ своим войскам.